На следующее утро погода снаружи пещеры оставалась по-прежнему хмурой и мокрой. Доедая на завтрак предпоследний пищевой пайк, серьезно задумался о суровой необходимости спускаться вниз, дабы заняться охотой для пропитания. Причем сделать это необходимо в течение пары ближайших дней, ибо одного пайка хватает на сутки, если нет слишком активных физических действий или пробуждения очередных магических симбиантов. Если я залезал сюда по сухой поверхности, то теперь слезать придется по скользким камням, рискуя в любой момент сорваться вниз. Да и просто спускаться без специальной страховки гораздо сложнее, чем лезть вверх. Потому плакала моя несостоявшаяся набедренная повязка. Из имеющейся кожи придется вить веревки, а из остатка костей строгать примитивное альпинистское оборудование. Присев напротив входа в пещеру, где имелось достаточно тусклого света, я приступил к муторной работе, задавив несвоевременное желание продолжить попытки вытаскивания всяких ценностей из сумки контрабандиста. Вот если бы там веревка виднелась, тогда еще был бы какой-то смысл, а так только время зря потеряю. Потому берем нож в руки, и вперед, откинув все прочие соблазны, режем кожу тонкими полосками, периодически проверяя на прочность, затем сплетаем полоски в подобие косички, и так пока хватает снятой с летающей твари шкуры. В конечном итоге у меня получилось сплести примерно 4 метра достаточно тонкого кожаного троса, который с некоторым запасом должен выдержать мой вес. Кожа закончилась, теперь наступила очередь костей. Пилить, точить, сверлить острием ножа грубые отверстия. И опять постоянная проверка на прочность, с периодическим выкидыванием брака наружу, ибо от этих кривых костяшек будет зависеть моя жизнь при спуске. По уму, стоило бы пересидеть в пещере еще одну ночь и начать спуск только на следующее утро, но опять внутри появилось чувство, настойчиво предлагающее поторопиться. До заката еще остается несколько часов, хочешь не хочешь, а придется стиснуть зубы и лезть в эту промозглую хмарь. Благо хоть ветер полностью стих, а дождь превратился в своеобразную мелкую водяную пыль. Первый раз едва не свалился вниз уже на самой первой минуте спуска. Спасла та самая хлипкая страховка, и я качался над пропастью, беспомощно глядя вниз, будучи ни жив ни мертв от дикого ужаса. Никогда ведь раньше высоты не боялся, это, видимо, от того, что просто не приходилось падать. Кое-как восстановив сбитое дыхание и приведя в порядок чувства, вновь закрепился на скользкой скале, сквозь зубы тихо проклиная себя за все, особенно за эту жуткую авантюру. Никакие редчайшие вещи не стоят по глупому потерянной жизни. Пусть это всего лишь виртуальный мир и высота нарисованная, но только если сейчас упасть, смерть станет самой настоящей. Костяной фиксатор троса пришлось сразу же заменить из-за появившейся в нем трещины. Таких костей заготовил только 3, и если так пойдет дальше, до низа я в целом виде не доберусь, тут только лететь 200 метров, а там еще по острым камням придется немного попрыгать. Но дальше, видимо, удача повернулась ко мне лицом, потому как второй раз сорвался, проделав уже добрую половину пути. Около часа назад стемнело, спуск оказался гораздо медленней, чем подъем, потому было совсем не страшно болтаться на привязи, не видя внизу далеких камней. Удача и дальше оставалась со мной, спрятавшись за ночной теменью и решив хорошенько подшутить напоследок. Монотонно перебирая руками и ногами, двигаясь исключительно на ощупь, даже не заметил, как почти слез. Вдруг неожиданно вырывается нестойкий камень из-под ноги, рука держится за другой, крошащийся от моего веса, и, больно царапая пальцы, срываюсь вниз, страховочный трос дергается, лишь немного замедляя падение, после чего с резким хлопком обрывается сам. Сердце еще не успело уйти в пятки, как я ощутил под собой почему-то совсем легкий пружинищий удар. Минута, другая, третья, шевелиться совсем не хочется, и только мысли бешено скачут в голове. Ладно, хватит переживать и купаться в адреналине, твердо заявил сам себе. Вроде бы жив и даже кости не переломал. На ощупь обнаруживаю себя лежащим на мокрых камнях, причем в полностью целом виде. Ничто серьезно не болит, кроме раскорёбанных до крови пальцев и глубокой царапины на груди. Полежав еще несколько минут без движения и подивившись такому странному окончанию спуска, я включил фонарь и осмотрелся. Оторванный конец кожаного троса болтается всего в паре метров над моей головой, занятно. Стоит залезть и вытащить его, потом для чего-либо сгодится. Пересилив накатившую легкую слабость, поднялся вверх на 3 метра и, отцепив ценный конец, просто спрыгнул вниз. Все, основной спуск окончен, теперь можно смело отдыхать. И наплевать на моросящий дождь и голое тело, завалюсь спать прямо тут, на ближайшем ровном камне. Утро красит хмурым цветом, никаких добрых мыслей после пробуждения, одна гадость на уме. Примерзившее утро, хмуро, дождливо, опять дует порывистый ветер, а главное, непонятно, когда все это пакостное безобразие должно закончиться. Сны тоже не порадовали, в них я летал со скалы вниз, каждый раз разбиваясь о камни, чтобы, едва услышав треск собственных ломаемых костей, в следующее мгновение опять полететь с диким криком от подлого толчка в спину или от сорвавшейся с камня руки. В этих снах собрались все мои страхи и переживания, которые проскочили в голове во время вчерашнего спуска. Какая мерзость! Радует только отсутствие аппетита. Последняя продуктовая заначка может немного подождать. Вдруг чем-то удастся поживиться по пути к озеру. Интересно, чем питается живущий около него енот, раз он сумел так хорошо откормиться. Наверняка знает какие-либо съедобные коренья, растущие в ближайшей округе. Я же кроме грибов и ягод совершенно не знаю, чем можно питаться в лесу, если исключить охоту с рыбалкой. Впрочем, рыбалка сейчас может стать реальным выходом из складывающегося бедственного положения, учитывая некоторые изменения моего организма, позволяющие жить под водой. «Прячься, глупая рыба, я уже иду за тобой». Очередные надежды на обретение легкого пропитания отправились в виртуальный утилизатор всего с одного взгляда в сторону озера, когда я добрался до него. Сильно раздувшаяся от выпавшей с небес воды река вывела его из прежних берегов и сделала совершенно непроглядным от обилия мути. Поляну, где у меня раньше была стоянка, полностью затопила водой, и нора енота теперь тоже стала подводной пещерой. Где мне его теперь искать? Спрашивается. Более-менее известные участки леса тоже оказались хорошо подтоплены, и искать там было нечего, пробираясь где по колено, а где и по пояс в воде к более высоким местам. Пропитанный влагой лес оказался пуст, и только шум ветра в кронах качающихся деревьев сейчас был моим постоянным спутником. Зверье куда-то подевалось. За несколько часов блужданий я совсем никого не встретил, хотя вру, откуда-то повылазило множество мелких лягушек, но пару раз замечал совершенно невообразимых по размеру квакух, охотившихся на своих более мелких сородичей. Лягушачьи монстры сами решительно не желали со мной близко знакомиться, быстро упрыгивая с глаз долой, едва только замечая мое приближение. И только доев последний пищевой паек, от досады хлопнул себя по лбу. Дурак, какую добычу упустил. Чем я хуже французов, для которых крупная лягушка ценный деликатес, особенно такая упитанная, в полтора раза крупнее кролика, там же чистого веса килограммов 5 будет. Пока мокрый сезон не закончился, нужно успеть запасти нежной лягушатинки. От таких мыслей рот опять непроизвольно наполнился слюной, хотя, представив, как жадно поедаю еще дергающиеся лягушачьи лапки, сразу же скривился от омерзения. Вот если набрать мясо да запечь его в углях, совсем другое дело будет, против такого мой богатый внутренний мир уже не протестовал. Однако поймать большую лягушку оказалось весьма сложно. Она легко прыгала с места метра на 3-4 и близко к себе не подпускала. Вспомнив об имеющемся плаще невидимки в часах, сумел подкрасться и прыгнуть сверху на это земноводное чудовище, прижимая его своим весом к земле, однако лягушачьей силы оказалось достаточно, чтобы скинуть меня с себя и опять стремительно ускакать. Только с пятой попытки я наконец приловчился хватать здоровую лягуху за бока и резко поднимать ее. Тогда ее мощные задние лапы впустую молотили воздух и уже не могли чем-либо помочь своей хозяйке. Поймав ценную дичь, попытался запихнуть ее живьем в пространственный карман. С первого раза опять ничего не вышло. Только когда лягушка полностью прекратила дергаться, осознав всю бесполезность дальнейшего сопротивления, я сумел переместить ее в сумку контрабандиста. Не порадовало только возникшее при этом весьма неприятное холодное чувство полного опустошения, охватившее на несколько секунд все мое тело, после чего также внезапно все опять нормализовалось. Расходы непонятной ауры на перемещение тяжелого объекта оказались слишком чувствительными, а за возвращение нормального самочувствия можно поблагодарить морского змея, живущего на моем поясе. Получается, единственным ограничением на использование пространственных карманов было аурное развитие индивидуума, которое имеет явные пределы. Если с легкими предметами все проходит почти незаметно, то с крупными придется быть осторожным. Перемещенная лягушка вычерпала мой личный запас больше чем на 2/3, если поверить своим чувствам и логике. Не представляю, как вообще можно пользоваться такой сумкой без заряженного пояса-накопителя. Опустошение ауры долго терпеть крайне тяжело. До ночи я поймал и сразу же разделал еще 7 крупных земноводных. Больше не решился убирать их живьем в сумку, потроша сразу после поимки, вырезая мясо и выбрасывая все лишнее, несмотря на сообщение перстня о пригодности каких-то частей тела лягушки для алхимии. Мясо присыпал солью и перцем, заворачивая в фольгу и складывая в рюкзак. Погода когда-то обязательно должна наладиться, тогда попробую развести огонь и запечь. Из одной пойманной лягушки выходило около 2 кг чистого мяса, остальное шло на выброс. Несмотря на это, вес рюкзака за спиной постепенно рос, радуя мое самолюбие. Голодная смерть в ближайшее время теперь не грозила, хотя завтра придется пробовать на вкус сырое мясо. Следующий день мало отличался от предыдущего. Опять сырость повсюду и опять охота на крупных лягушек. С одной стороны, их стало меньше попадаться, а с другой, я уже неплохо приловчился их искать и быстро ловить. В результате имеем еще плюс 22 трофея. Лишнее мясо, которое уже не вмещалось в рюкзак, пришлось убирать в сумку. Вторая попытка по перемещению большого веса прошла существенно легче. Похоже, мой опыт и запасы энергии в ауре немного подросли, а сырая лягушатина, некоторое время пролежавшая под солью и перцем в рюкзаке, оказалась вполне приличной на вкус. Впрочем, с большой голодухи-то съешь и не такое, причем даже не зажмурившись. Охота на земноводных и исследование предгорных лесов продолжались еще пару дней, пока погода вновь не стала солнечной. Охотился уже из чистого спортивного интереса. Запаса сырого лягушачьего мяса должно хватить на пару месяцев, но отвращение оно вызовет гораздо раньше, особенно в сыром виде. Соль для заготовки давно закончилась, перец тоже, от фольги остался лишь небольшой кусочек, который я решил приберечь на всякий непредвиденный случай. Чем дальше отходил в леса от гор, тем больше попадалось крупных зверей. Опять едва не подрался с кабанами, выручил хорошо помогающий в любых сложных ситуациях прием карате быстрые ноги. Встретил небольшую стаю крупных волков, но те были заняты охотой на лягушек, потому не обратили на голову человека особого внимания. Вечерами находил дерево повыше и забирался наверх, в крону, пользуясь кусками кожаной веревки как своеобразными кошками. Там привязывался к стволу или удобной ветке и продолжал свои мучения с пространственным карманом в бесплодных попытках вытащить что-либо из вещей погибшего контрабандиста. Больше всего меня интересовал предмет, сильно похожий на книгу в кожаном переплете, хотя периодически пытался вытащить мешки и ящики разного размера. Вот и сейчас уже битый час перебираю ощущения, которые может вызвать та самая книга в моей руке. Перепробовав по несколько раз все представимые варианты, задумался о том, какая это книга и о чем она может поведать. Может, это не книга, а дневник, и нужно представить желание в нее что-либо записать. Едва представил этот вариант, и раз, книга появляется в моих руках. Бинго! Личный дневник неизвестного контрабандиста сообщает о нем определитель скудную информацию. Включив фонарь на самый минимум, открываю шершавую на ощупь плотную обложку. Писано явно от руки, но все эти непонятные крокозябры для меня совершенно ничего не значат. А если опять натравить на странице перстень, другого разумного варианта прочесть записи все равно не вижу. Зря я тогда связался с Родогом. После его удара в голову теперь вместо памяти какая-то непонятная ерунда, стал забывать самые простые вещи, даже о своих должниках не всегда вспоминаю. Перстень-определитель действительно не подвел, выдав на свой экран текст перевода первой исписанной страницы. Целитель Гатур только посмеялся над моими жалобами, сказав, что с головой у меня все в полном порядке, просто она сама по себе такая дырявая, посоветовав завести дневник и писать туда все, о чем мне так не хочется забывать. Надо отдать ему должное, за свой совет он денег не взял, хотя это и не в его правилах. После него к другим целителям можно не обращаться, бесполезно, если уж он не помог, значит, другие даже не возьмутся. Теперь придется все детально записывать, дабы чаще вспоминать тех, кто мне должен вернуть пару медных зю и сам специально забыл об этом. Пора составить список должников и посчитать, сколько всего за ними числится. Хватит таскать хабар под хлипкие обещания заплатить, пора работать только по предоплате за заказ, иначе совсем никакого уважения не будет. Можно отметить, вполне здравые мысли делового человека. Я сам не люблю брать в долг и стараюсь никому не давать, даже друзьям, ибо есть такая хорошая фраза: «Хочешь сделать врагом друга? Дай ему в долг приличную для него сумму и долго не требуй возврата». Дальше несколько страниц дневника занимал обширный список должников-контрабандистов вместе с указанием сумм долга. Некоторые имена были перечеркнуты или исправлены суммы. Со списком регулярно работали, планомерно выбивая долги, и это явно получалось. За списком должников оставалось несколько чистых страниц, а потом начинались описания многочисленных любовных похождений с детальным рассмотрением телесных прелестей женщин, обычно скрытых под одеждой. Судя по описаниям, красавицами этих дам я бы вряд ли назвал, все толстые и исключительно дородные, с резким мускусным запахом дорогих притираний. Но сам контрабандист находил их исключительно привлекательными и желанными, потому не скупился тратить на них свои деньги. О чем тоже писал в своем дневнике, детально расписывая, сколько, кому и на что. Рабочие заметки начались ближе к концу, и меня они реально заинтересовали. Если большая часть пришлась на банальные списки таскаемой им контрабанды, которые мне не говорили ничего, то кое-какие подробности и комментарии заставили перестать бездумно перескакивать со строки на строку, обострив внимание. И кто мог хотя бы попытаться догадаться о наличии прямо посредине портовой бухты пещеры с действующим стационарным порталом внутри, причем прямо напротив главной башни королевской таможни, где сидят маги, которые за столько лет так ничего и не заметили. Идеальное место для человека с моими способностями дышать под водой, спасибо папенькиному наследству. И портал тот оказался весьма странен, никто даже из академиков не мог рассказать о самой возможности открыть пространственный пробой в воде. Наоборот, вода всегда считалась действенным средством для разрушения сумрачных каналов. Портал тускло светился, что говорило об его устойчивой связи с далекой точкой выхода, но без специального ключа ее не открыть. Если бы я не нашел в той пещере герметичный тубус с картой неизвестной земли вместе с двумя истинными изумрудами, обустраивая свое тайное убежище, жил бы и дальше без особых хлопот. Карта явно указывала место, куда открывался путь через портал, и там имелась пометка, указывающая на изумрудные копи, где были добыты камни. Много на той карте всяких интересных пометок. Есть явное указание на алаханские руины, где никто не рылся. Надо было тогда выбросить эту карту и навсегда забыть про нее, жить тихо с теми изумрудами в своей сумке, но нет, захотелось наивному дурню богатства и славы. Всего за один истинный изумруд король легко мог простить все прошлые прегрешения, а другого бы хватило на большой дворец в парковом кольце столицы, да еще на сотню сервов осталось бы. Но мне хотелось большего. Хотя бы еще один такой камень получить уже для себя. Забыть о старости и долго жить всем хочется, не только одним королям и высшей знати. И зачем я проболтался Хамсу и показал ему камень? Тоже мне друг детства называется, сдал, подлец, треугольнику со всеми потрохами. А с теми людьми разговор можно вести только одним образом, на все их предложения отвечать исключительно «да», если не хочешь расстаться со своей головой. Правда, вначале расстанешься с пальцами на руках, ногах, с самими руками и ногами, и только в самом конце с головой, на которой к тому времени не останется ни ушей, ни носа, ни глаз. Те еще затейники обитают в братстве отступников. А сказав «да», придется работать на них до конца своих дней, искренне радуясь тем объедкам, которые кинут с господского стола. Не побежишь же жаловаться к королевской страже, там палачи ничуть не добрее. Высший ключ хранителей быстрых путей отступники нашли только через год после моего согласия с их условиями. Даже не знаю, во сколько он им обошелся, целого истинного изумруда за него маловато будет. Теперь приходится постоянно рисковать головой, незаметно откладывая по мелочи на черный день. Не всю же жизнь мне на проклятый треугольник горбатиться, и от них можно уйти, было бы достаточно золота. Хорошо хоть карту удалось утаить, иначе совсем плохо стало бы. Порыться бы еще в руинах, ценного добра там должно много оставаться, но от пробудившейся древней нежити тогда едва унес ноги, сунувшись без подготовки. Без охраны и факела истинного света там делать нечего. И вообще опасного зверья в том краю слишком много развелось, приходится постоянно быть настороже. Бедный контрабандист нашел великое сокровище, а его у него быстро отобрали, даже не поблагодарив и до кучи заставив работать за гроши на более умных людей. Обычная история для любого мира, очень не хочется мне повторить его славный путь. Так, а это, кажется, самая последняя запись, имеющаяся в дневнике. Четвертый день сижу у озера и жду прихода людей от голоса. К шахте я один. Без сопровождения больше не пойду, мне хватило и первого раза. Странно, первый сигнал вызова через амулет они приняли, канал работал, а голосом не ответили. Потом и вызов перестал реагировать, не иначе как Дрозд наглухо закрылся, чего-то опасаясь со своей вечной паранойей. Продукты у них должны почти все закончиться, меня же дюжину дней здесь не было, а их там четверо оставалось. Интересно, смогли ли добыть хоть один истинный изумруд за прошедшее время? Проклятый отступник Хаан говорил, без него даже не возвращаться, помогая его людям работать в шахте, пока те не найдут камень. Тварь эта крылатая еще постоянно в воздухе мелькает, а в озере прятаться слишком холодно. Да, судя по тому месту, где были найдены останки контрабандиста, крылатая тварь своего не упустила. Следующий день решил посвятить отдыху и попыткам достать из сумки тубус с картой. Из прочитанного дневника стало возможным точно определить, что это такое, теперь должно обязательно получиться, ибо на доставание непонятного чужого предмета по одному лишь сильно уменьшенному внешнему виду вообще никаких шансов нет. Но прежде чем заняться сим нужным делом, подыскал в лесу подходящую поляну, образовавшуюся после недавней бури, повалившей пару больших деревьев, где я решил устроить долговременный лагерь, развести огонь и съесть горячего. Сырое лягушачье мясо уже просто не лезло в мое горло, приходилось терпеть голод до последнего, и только потом жадно жрать. Благодаря той же буре на земле валялось множество засохших веток самого разного размера. Да, они еще не полностью просохли, для разжигания огня я спилил на высокой сосне парочку совсем сухих сучьев, отрабатывая навыки скоростного лазания по деревьям на всякий непредвиденный случай. Вдруг кабаны или кто-то пострашнее на огонек пожалуют. Вот и пригодились когти Лефифина, которые я прикрепил его же кожей к своим ногам и рукам. Немного неудобно и можно легко пораниться, зато теперь могу взлетать на деревья как кошка, удирающая от злой собаки. Это, конечно, только в теории, кошка получилась беременной и имеющей некоторые проблемы с координацией движений. И все равно когти позволяли влезать на дерево заметно быстрее, чем без них, а с практикой должно получаться еще лучше. Однако в этот день звери ходили где-то в других местах и меня не беспокоили, только многочисленные птахи щебетали без остановки, радуясь хорошей погоде и обилию корма. Вторая попытка разжигания костра оказалась гораздо удачнее первой. Полтора часа мучений, и на тонких дровах пляшут алые язычки пламени, а тонкая струйка белесого дыма резво уходит куда-то ввысь. К вечеру наконец-то удалось вытащить тубус с картой, подобрав к нему нужные ощущения. Опыт и тут явно подрос. Давайте посмотрим, какие тайны скрыты в ближайших окрестностях, довольно подумал я, разворачивая лист плотной бумаги. В уже известном мне озере нарисован значок арки, а за ним восьмилучевая звезда в круге. Должно быть, так обозначена подводная пещера и портал в ней. Когда я пытался ловить рыбу, в том конце озера, подходящего вплотную к скале, ничего не видел, слишком глубоко и темно. Просто так ничего не найдешь. А вот это, похоже, и есть те самые изумрудные копи, проскочила догадка. Еще одна арка пещеры или шахты и рядом с ней пометка, которую раньше видел в дневнике. Отсюда, кстати, совсем недалеко, даже тропа от озера к шахте показана. По сути, требуется обойти большую гору, на вершине которой я впервые появился в этом мире, и зайти сбоку в какое-то узкое ущелье. Дальше там показана целая горная цепь, если верить этой карте и моему перстню, где есть еще несколько отметок в виде пещер с другими, уже ничего не значащими для меня значками. Появится желание, прогуляюсь и туда, проверю, какие ценности сокрыты в недрах земли. Если посмотреть вдоль русла реки, то на карте контрабандиста действительно обозначена пара крупных древних поселений, несколько маленьких посреди леса и очень большой город там, где река впадает в море. На его берегу отмечено еще несколько каких-то мест, где когда-то явно обитали люди. Среди обширных лесов, простирающихся от гор до самого моря, всяких разных значков тоже хватало. Впереди у меня годы полного одиночества, вполне хватит времени, чтобы все осмотреть без особой спешки. Теперь остается выбрать, куда завтра идти. К озеру возвращаться не имеет смысла, вода в нем еще наверняка мутная, да и выбираться из этих земель через портал пока рано. Эх, надо же, как забавно получилось, здешний мир очень быстро реализовал мое второе после выживания желание, найти отсюда подходящий выход. Вопрос лишь в том, куда он выведет. Почему-то сильно сомневаюсь, что именно в реальность. Если здесь меня сейчас никто не станет искать и даже случайно не обнаружит, то в основном игровом мире все может быть иначе. Плюс нет полной уверенности в том, что та сторона сейчас вообще работает. Потому лучше пока останусь здесь, так сказать, вживусь в роль местного обитателя, учитывая огромную разницу движения времени. Чувствую, в большом мире придется постоянно прятаться и искать тайные выходы из системы в реальный мир, так как все прочие будут надежно для меня перекрыты, шепчет моя резко обострившаяся интуиция. И ведь достаточно просто чаще прислушиваться к ее голосу, и она подскажет мне практически все необходимые действия, как делала до этого момента. Мечтайте чаще, здесь ваши мечты сбываются. Следовательно, начинаем вновь активно мечтать. За отпущенный срок мне нужно стать крутым и сильным, дабы оказаться в игровом мире не на самых последних ролях после его старта и наводнения обычными игроками. Есть внутреннее чувство, без этого мой план когда-либо выбраться в реальности там отомстить тем, кто меня запихнул сюда, не удастся. Не пешкам-исполнителям, а главным заказчикам. Для торжества справедливости мне сначала потребуется пройти все круги ада, и только потом судить других в соответствии с законами суровой правды жизни. Приготовив до ночи в горячей зале про запас пару пудов лягушатины, оказавшейся в запеченном виде исключительно вкусной, убрал ее в пространственный карман прямо в горячем виде. Доставаться оттуда она тоже будет сразу горячей, не потребуется даже разогревать перед едой. В темноте быстро влез на высокую сосну, привязался к толстым веткам, включил плащ-невидимку и спокойно уснул сном истинного праведника, мечтающего о скором пришествии на землю всадников апокалипсиса. Глава 2. В поисках внутренней силы и прочих полезных ресурсов. Найти изумрудные копи по карте оказалось очень просто, но сразу приступить к поискам самих изумрудов или останков их прошлых добытчиков помешал обитающий там огромный пещерный медведь. Тот уходить в поисках пропитания в ближайшее время не собирался, спокойно обгладывая тушу крупного лося, источавшую запах тухлятины на всю ближайшую округу. Я попытался невидимкой тихо протиснуться между ним и скалой вглубь ущелья, где должна располагаться обозначенная на карте шахта, но не тут-то было. Медведь уловил слабый звук моих крадущихся шагов или как-то поймал запах, прекратил жрать и стремительно кинулся в мою сторону. Впрочем, в ловкости лазания по скалам ему до меня было слишком далеко. Но зверь не думал гоняться по камням за призрачным нечто, иногда проявляющимся более отчетливо при резких движениях. Загнав меня повыше, зверь вальяжно вернулся обратно и, схватив зубами свою добычу, медленно поволок ее в сторону своего логова, дабы там спокойно доесть. Я спустился вниз и опять последовал за ним, даже к запаху тухлятины уже почти принюхался, затем опять влез на удобную скалу, обнаружив медведя в стороне от входа в темнеющий зев пещеры. Затащить тушу лося туда у него не получилось, потому он бросил ее внизу и прилег отдохнуть рядом с ней. Ладно, немного понаблюдаю за его дальнейшими действиями с высоты, мне спешить некуда, подумал я, удобнее устраиваясь на камнях. Через пару часов медведь встал, потянулся и занялся тренировкой в скалолазании, видимо сильно помутившись головой от поедания тухлого мяса. Он старательно карабкался на противоположную от меня практически отвесную скалу, стараясь там что-то достать, но каждый раз сваливался вниз. Поупражнявшись так не меньше часа, медведь полакал воды из текущего по ущелью небольшого ручья и опять занялся лосиной тушей. Заинтересовавшись тем, что так привлекло на скале такого большого хищника, я тихо перебрался на другую сторону ущелья и стал ловко карабкаться на скалу. Мелких уступов и расщелин, за которые можно цепляться руками и ногами, тут хватало, под моим весом они не крошились, а вот медведю не сильно помогали даже его огромные когти на лапах. Забравшись на 8 метров вверх, сразу же обнаружил, что так тянуло сюда медведя. Здесь скалы в некоторых местах оплетала тонкая лиана с мелкими листьями, на некоторых ветках которой наливались соком крупные пятнистые плоды, по своей форме немного напоминавшие груши. Пахли они исключительно вкусно, у меня сразу же потекли слюни. Однако стоит проверить растение и ее плоды перстнем определителем, можно их есть или не стоит, вдруг он знает. Скальная лиана Средиземья исключительно редка, многие современные исследователи всерьез полагают, что ее уже нигде не осталось. Спелые плоды скальной лианы обладают множеством исключительно ценных свойств, помимо своего непревзойденного вкуса. Часто упоминаются в легендах о великих героях прошлого. Такое вот занятное растение, случайно обнаруженное тут благодаря медведю-сладкоежке. Без его интереса, даже если бы я мельком взглянул вверх, ничего бы не заметил. Лиана едва выделяется зеленой нитью на фоне камней, ее плоды тоже сложно снизу рассмотреть, по цвету и раскраске они мало отличаются от самих скал, как будто специально маскируются на их фоне. Так, теперь глянем, что это за фрукт такой. Спелый плод скальной лианы Средиземья упоминается во многих легендах о героях прошлого. Помимо великолепного вкуса обладает свойством провоцировать ускоренный рост мышц тела, способствует развитию и уплотнению ауры. Внимание! Имеется сильный снотворный эффект действия. Рекомендуется употреблять в пищу перед ночным сном или одновременно с плодами шиполиста гладкокожего, блокирующими снотворный эффект. Отдельно похвалил себя за предусмотрительность. Только благодаря ей не свалился неожиданно уснувшим со скалы, попробовав эту легенду на вкус. Как раз медведю на десерт. Пока никто не мешает, соберу весь выросший тут урожай, отведав его, как рекомендуется, поближе к ночи и в более безопасном месте, ибо не хочется неожиданно проснуться в виде обглоданного голодными зверями скелета. Урожай оказался не особенно большим, ровно 43 спелых плода, но попадались еще недозрелые, про которые перстень писал, что стоит подождать зрелости. Когда я чуть не сорвался вниз, перебираясь с места на место, шум вновь привлек жировавшего внизу медведя. Отключив свою маскировку, решил его немного позлить, оставаясь на совершенно недоступной для него высоте и ехидно показывая ему плод лианы, подкидывая его в своей руке. Взгляд зверя приковался именно к нему, а на его морде самым крупным шрифтом читалось: «Дай мне его, я все прощу». «Хорошо, держи». Кинул первый плод прямо в открытую пасть, вспомнив о его сильном снотворном эффекте. Но медведю одного фрукта оказалось мало, пришлось кидать еще два, дабы полностью удовлетворить его желание. Прошло всего 10 минут, и медведь, широко зевая, похлебал воды из ручья, подошел к обгрызенной лосиной туше, свернулся в клубок рядом с нею и уснул, иногда громко похрапывая. Догадавшись о наличии у меня нескольких часов на совершенно безопасный осмотр пещеры, я быстро спустился вниз и отправился на поиски сокровищ. В том, что они меня там давно ждут, я ничуть не сомневался. При первом взгляде на внутренности пещеры меня постигло разочарование. При втором тоже. Дыра в земле сформировалась когда-то давно благодаря потокам горячей воды. Здесь бил термальный источник, только он давно высох. Теперь тут можно найти только мусор и грязь, затащенную сюда зверем, обустроившим логово по своим представлениям о том, как это делается. Уходящая вглубь скал дыра заканчивалась расширяющимся тупиком, и там было абсолютно пусто. Ни ценных вещей, ни следов человеческой деятельности. Стоило обидеться на весь мир и уйти прочь несолоно хлебавши. Но у меня уже был некоторый опыт поиска ценностей в зверских логовах. Если выбросить отсюда весь мусор, то в самом низу под его толстым слоем может что-то и попасться. Выйдя наружу и проверив, крепко ли спит хозяин этого места, принялся за работу. Очень хотелось завершить ее до того момента, как он проснется. Хватай, таскай, бросай, опять возвращайся, хватай и так, пока хватит сил. Мусора из пещеры я не выносил, равномерно раскидывая его по проходу, освобождая от него дальний тупик, где обязательно должно что-то быть. Через несколько часов работы все же откопал небольшую круглую дыру, ведущую куда-то вниз, но главное, там вдалеке горел свет, отсюда сверху едва-едва заметный. В эту дыру человек пролезет легко, а вот медведь уже нет. Потому сложности могут возникнуть только на обратном пути, сейчас же можно смело лезть вглубь, пока есть время. Ага, камень резко обрывается, но к дыре снизу приставлена лестница из тонких жердей. Пошатав ее ногами и легко попрыгав на верхних ступеньках, упираясь руками в каменный край, все же решился на дальнейший спуск, признав лестницу вполне прочной. Просто взгляну, что там светится внизу, и сразу же обратно. Именно такой была первая мысль. Зря я так подумал. Сделав несколько шагов вниз по ступенькам, всем своим телом ощутил, как лестница стала складываться под моим весом, при этом с треском рассыпаясь на отдельные куски. Падать было не больно, сработал аурный щит, спасая мою тушку от переломов и ушибов. От верхней дыры в потолке до каменного пола было не более 7 метров, но все равно падение с такой высоты на спину ничем добрым обычно не кончается. А тут даже испугаться не успел, как все благополучно закончилось. Только вылезти обратно уже никак не получится. Обломки лестницы теперь годятся лишь на дрова. Эх, Теперь придется искать другой путь. Внизу оказалось относительно светло. В ближайшей стене торчал странный факел, на вершине которого пылал ярким белым пламенем большой прозрачный ромбовидный кристалл, внутри которого прятался совсем маленький ограненный бриллиант. Дыма это пламя не давало и на ощупь было совершенно холодным. Неугасаемый факел истинного света. Истинный свет разрушает любую магическую маскировку или иллюзию вплоть до третьего порядка сложности. Проявляет некоторые природные артефакты камни силы. Отпугивает и держит на расстоянии слабую нежить всех форм. Сильная и изголодавшаяся нежить может перетерпеть истинный свет, но при этом заметно ослабеет и почти полностью ослепнет. Ничего себе тут иллюминацию устроили. Удивленно сказал я вслух. Сколько же лет этот факел здесь впустую светит и гаснуть не собирается. Действительно неугасаемый, как говорится в описании. Должен быть редкой и очень ценной вещью. Осмотрел нижний зал пещеры более внимательно. Здесь когда-то был капитальный человеческий лагерь. Большая куча сухих дров, кострище, выложенное крупными камнями, над ним треугольный таганок из полос темного металла, на котором висит закопченный помятый медный котел. Еще один пустой котел валяется в стороне. Чуть дальше штабелем стоят деревянные ящики. В паре ящиков пустые холщовые мешки, в остальных какая-то слоистая порода большими кусками, сильно похожая на слюду. Слюда минеральная, используется бедняками вместо оконного стекла и применяется в алхимии, дополнительно пояснил перстень-определитель. Ничего больше в лагере нет, ни инструментов, ни оружия, ни одежды. Даже человеческих костяков не видно. Если здесь кто-то и был, то давно покинул это место, забрав все более-менее ценное с собой. Хотя почему тогда оставили факел истинного света? Может, он врос в стену? Нет, тот легко вынулся из явно искусственной щели, выбитой в камне металлом, и оказался в моей руке. Значит, нужно внимательно осмотреть все это подземелье, наверняка бывшие несчастные добытчики изумрудов остались где-то здесь неподалеку, и на их бренных останках найдется чем поживиться. Думать о том, как отсюда потом выбираться наружу, мне сейчас совершенно не хотелось. Азарт поисковика, почти добравшегося до сокровищ, полностью захватил мое сознание. Но прежде чем идти на поиски, стоило немного передохнуть. Судя по моим часам, снаружи уже давно наступила ночь. Задавив пробудившийся азарт силой воли, вкусил загадочный плод горной лианы, оказавшийся сочным и сладким, по вкусу напоминающим переспелый гранат, и даже не заметил, как мгновенно отрубился. Проснулся от какого-то шума наверху. Из дыры в потолке периодически сыпался мусор, не иначе как медведь решил восстановить собственное логово. Интересно, насколько тут хватит воздуха? Про себя подумал я и занялся более насущными делами. Во-первых, завтрак. Есть опять хотелось неимоверно, и чувствовались некоторые изменения, происшедшие в руках и ногах. Осмотр и ощупывание показало небольшое приращение мышечной массы в конечностях, а пресс стал поистине каменным. Хорошие ягодки, одобрено лучшими культуристоводами, мысленно посмеялся своей нелепой шутке. Достав очередную порцию горячей лягушатины из пространственного кармана, съел ее, даже не почувствовав вкуса, сразу же вытащил вторую. Одной показалось слишком мало. Сейчас бы сюда гречки или макарон, а то мясо да мясо, сворачивая использованную фольгу для повторного применения, вслух обратился к окружающему пространству. Но ему, видимо, нечего было сказать на мою просьбу, потому оно ответило лишь слабым эхом в виде звука где-то далеко капающей воды. Забрав котлы и таганок в пространственный карман, постоял, подумал и отправил туда же легкие ящики с пустыми мешками. Если не найду чего-либо лучшего, сошью из них грубую одежду. Ужасно надоело голым ходить. Затем высыпал из остальных ящиков бесполезную для меня слюду, решив прибрать их. Тот же запас мяса стоит по отдельным коробкам раскидать. Сырое в одни, готовое в другие, а то внутреннее пространство сумки постепенно превращается в какой-то непередаваемый хаос. Впрочем, это совсем не мешает ею пользоваться. Главное, хорошо помнить, что и как я туда клал, дабы потом это оттуда легко достать при первой необходимости. Вон, с ножом уже даже и не задумываюсь, он сам возникает в руке, когда становится нужен, и также исчезает, когда надобности в нем больше нет. С посохом так ловко пока не выходит, но это лишь вопрос времени. Перемещение достаточно большого веса в этот раз не вызвало неприятного истощения ауры. Возник лишь легкий холодок в руках и ногах, который постепенно исчез, заполнившись энергией за счет внутренних ресурсов тела, Змей-накопитель не вмешивался. Определить, куда в пещерах когда-то ходили люди, оказалось проще простого. На полу нашлись следы волочения тяжелых ящиков, которые были хорошо видны в свете факела. Естественно, я взял его с собой в путь по подземельям, разве только проверив, убирается он в пространственный карман или нет. Тот светил даже будучи в сумке, правда сильно потеряв свою яркость. Крутые повороты, спуски и подъемы, все пустоты под горой здесь были когда-то образованы горячими водными потоками. Потом вода ушла, оставив разветвленную сеть естественных ходов, соединяющихся друг с другом. В некоторых местах чувствовалось легкое движение воздуха, значит, эти пещеры где-то имеют выходы на поверхность, задохнуться или остаться навсегда в них мне не грозит. Пройдя дальше по следам волочения и периодически заглядывая в другие проходы, быстро пришел в большой освещенный зал, где явно когда-то и добывали изумруды неизвестные горняки. Посреди зала на треноге из тонких жердей пылал еще один факел истинного света, везде были навалены кучи отработанной породы, а в дальнем углу в стене светил третий факел. Пройдя туда, сразу же обнаружил последствия происшедшей здесь когда-то трагедии. Прямо под факелом лежал и продолжал светить четвертый, а рядом растянулся мумифицировавшийся труп, череп которого был разбит киркой, валяющийся рядом. Вторая, совершенно целая на первый взгляд мумия сидела, прислонясь спиной к стене, с упавшей головой и опустившимися руками. Между ее ногами мерно пульсировал в истинном свете факелов насыщенным зеленым цветом неровный камень, размером примерно с мой кулак. Прежде чем брать его в руки, решил проверить перстнем. Истинный изумруд не содержит внутренних трещин и других видимых дефектов. Вес 276 граммов. Истинные изумруды крайне редкие и исключительно ценятся из-за своих особых свойств, используемых в целительной магии, для продления человеческой жизни, а также как надежная защита от любого иного магического воздействия. Истинный изумруд способен поглощать агрессивную магию, направленную на своего владельца, при этом медленно размягчаясь и постепенно растворяясь в ауре. Полностью растворившись, впитывается в ауру владельца, передавая ему частичную пожизненную сопротивляемость к тому виду магического воздействия, которым оказывалось размягчение камня. Особенно крупные истинные изумруды при своем впитывании способны передавать полный иммунитет к любому виду магического воздействия. Целительные и магические свойства истинных изумрудов еще полностью не изучены. Теперь хорошо понимаю того неизвестного контрабандиста с его желанием получить для себя третий камень к первым двум, которые он нашел в подводной пещере. За такую особенную игрушку никаких денег не жалко. А в происшедшей здесь трагедии с явным смертоубийством можно попытаться разобраться, заодно прибрав с мумии все ценные. Итак, следствию представляется орудие убийства, кирка обыкновенная. Требуем немедленно произвести ее экспертное изучение посредством перстня-определителя. Мифриловая кирка горного мастера со смещаемым утяжелителем из жидкого металла в специальной внутренней полости, обеспечивающем трехкратное усиление удара. Уникальное изделие, созданное по специальному заказу. Общий вес 4,7 кг. Прочность металла 2340 условных единиц. Прочность рукоятки из сагалового дерева 634 условные единицы. Для сравнения, стальной прут диаметром 10 мм имеет 1000 условных единиц прочности. Кирка пригодна для долбления горных пород любой твердости, а также как оружие ближнего боя. Серьезный инструмент. Я взял кирку в руки и несколько раз стукнул по слоистой породе, откуда явно и добываются изумруды. Порода с каждым ударом достаточно легко отделялась от своей основы. Так, теперь тщательно обыщем покойничков. У сидящей мумии на широком поясном ремне, который, впрочем, не произвел на меня и на перстень особого впечатления, висела небольшая сумка. Внутри нее обнаружились более мелкие изумруды, которые уже не мерцали в истинном свете. Перстень про них высказался весьма кратко, отделяя один от другого только по весу. Необработанный изумруд высокого качества имеет незначительные внутренние дефекты и посторонние вкрапления. Качественные изумруды достаточно редки, потому высоко ценятся в ювелирном деле. Применяются в амулетах магов-целителей из-за хорошего взаимодействия с естественной магией жизни, лучшего среди всех прочих природных минералов. Раньше изумруды широко использовали при создании стационарных городских порталов, благодаря чему породили их большой дефицит, но позже были найдены более доступные заменители. Придирчиво осмотрев мумию и окинув голову себя, я начал ее полностью раздевать, ни капельки не смущаясь. Да, Поначалу неприятно будет натягивать на себя одежду мертвеца, но потом привыкну и забуду. Где-то недалеко весело журчит вода, дойду до ручья и простирну пару раз для порядка, если прямо сейчас не преодолею свою брезгливость. Хотя какая-либо инфекция вряд ли мне грозит в виртуальном мире, если только магическая. Итак, что тут у нас есть? Вода и пылеотталкивающая куртка со вшитой в ткань мифриловой нитью, защита от статического электричества, рубаха из какой-то непонятной базитивой самовосстанавливающейся и самоочищающейся ткани, сильно похожей на многослойный шелк, судя по всему, весьма редкая и дорогая. Кстати, действительно абсолютно чистая рубаха, как снаружи, так и внутри. Даже пахнет приятно, и не сказать, что только снята с высохшего трупа. Сапоги горняка, по своим свойствам гораздо хуже моих, хотя размер вполне соответствует ноге. Штаны, а штаны-то у нас особенные, примерно такие же, как и куртка, но сшитые из самовосстанавливающейся ткани, как рубашка, и укрепленные тончайшим мифрилом и истинным серебром. Сделаны специально для богатых профессионалов горного дела, охотники и воины тоже таким штанам явно обрадуются, ибо им сносу нет, и еще они обеспечивают завидную стойкость к колющим и режущим ударам холодного оружия, а также электрическим молниям. Нелатная броня, конечно, но для тонкой и очень приятной на ощупь ткани весьма неплохо. Нижнее белье у первого жмура отсутствовало, ценные портянки с его ног я прибрал в сумку. С моими нынешними сапогами они не нужны, те прекрасно живут на голом теле, а два отреза какой-то особенно редкой ткани в хозяйстве пригодятся. Немного постояв и подумав, решил приодеться прямо сейчас и наконец почувствовать себя цивилизованным человеком, а не какой-то голой обезьяной без хвоста. Трофейная одежка подошла не совсем идеально, понятно, шили не по моему заказу, тщательно подгоняя по фигуре, но она у меня еще немного раздастся за счет нарастания мышечной массы, тогда в самый раз станет. Второй жмур при своей жизни оказался магом. Первым делом снял с его шеи маленький амулет на тонкой золотой цепочке. Универсальный амулет дальней голосовой и сигнальной связи. В качестве энергии для работы используется аура, имеется внутренний накопитель. Минимальная дальность связи за счет использования полного заряда накопителя не менее 68 км в течение 14 минут. Максимальная дальность и продолжительность связи зависит от развития ауры владельца. Настройка на вызываемого абонента, имеющего аналогичный или подобный амулет, осуществляется владельцем по своей памяти. Сторонний перехват активного связанного канала известными средствами невозможен. Кстати, точно такой же амулет я видел в сумке контрабандиста. Стоит представить, как он появляется на моей шее. Нет, не так, а чуть иначе есть. Сработало. Теперь у меня этих амулетов два. Пока поговорить мне здесь ни с кем, но когда-либо обязательно пригодятся, учитывая возможность подключения дополнительных абонентов. Не сотовая связь с международным роумингом, конечно, но тоже неплохо, и главное, без всякой абонентской и повременной платы. Снимаю с трупа приличную матерчатую сумку, перекинутую на ремне через плечо. В одном отделении сумки по маленьким кармашкам рассованы какие-то амулеты в количестве 3 единиц, а в другом лежит большая толстая книга в черной обложке, о которой перстень высказался вот так. Основы расчетов и построения пространственных плетений интегральной магии. Академическое издание для магистров и выше. 4 и краткое экземпляр из 10 выпущенных. Судя по всему, какой-то учебник по высшей магии. Причем явно не для начинающих. Полностью бесполезный для меня в настоящее время предмет. С амулетами тоже не ясно, перстень отзывается о них совершенно одинаково. Персональный магический амулет с активной личностной привязкой. Назначение неизвестно. Если подумать по логике вещей в рамках игры, эти самые личные привязки запросто можно снять. Иначе зачем оставлять подобные вещи доступными для игроков? Не верится, что исключительно для общей достоверности картины происшедших в далеком прошлом событий и чистого антуража. Просто игроку нужно самому владеть магией на некотором достаточно высоком уровне или обратиться к соответствующему специалисту. В отделении с книгой обнаружил еще записную книжку с вложенным в нее предметом, сильно похожим на самый обыкновенный фломастер. Дневник неизвестного мага выдал мне перстень. Почитаю на досуге, когда появится чуток лишнего времени. Одежду с мага тоже снял и убрал в свою сумку. Что-то из нее мне в принципе подойдет, если когда-то решусь носить на себе такое, польстившись на достаточно высокие защитные характеристики против враждебной маги, ибо вместо штанов на мертвом маге оказалась зеленая юбка с разрезом сзади, а ведь при этом он когда-то был нормальным бородатым мужиком. Рубашка представляла собой свободный верхний топ, вычурно вышитый голубенькими кружевами и оставляющая полностью открытым живот. В подобном наряде у нас только женщины ходят. Рубашка как раз хорошо подойдет для обтягивания дамской груди номера так пятого. Смотреться будет очень эротично. И только поверх всего этого безобразия имелся хороший плотный плащ с капюшоном, из исключительно тонко выделанной шерсти каких-то там редких коз, с неплохой защитой от холода, а также любых агрессивных форм жидкой воды. С моими полными иммунитетами к этим неблагоприятным факторам такой плащ сгодится только для эстетики. Сапоги явно не налезли бы на мои ноги, потому даже смотреть перстнем на них не стал, сразу закинув в вещевой мешок и отправив его в свою сумку. Походив и внимательно осмотрев большой зал, вдруг что-то еще найду, я совершенно случайно заметил в центре под самым факелом еще одну сумку, сверху придавленную большими кусками пустой породы. Если бы не торчавший наружу совсем маленький краешек ремня, так бы и не обратил внимания на эту кучу. Раскопав очередное сокровище, начал его тщательно изучать. Судя по всему, это личная сумка горного мастера. Сверху лежит приличный кошель с обычными изумрудами, а внизу самое ценное – завязывающийся мешок со столовыми принадлежностями, которых мне так сильно не хватало для полного счастья, ложка и вилка с вычурными резными костяными ручками, по мнению перстня, уникальная работа известного мастера, бивень мамонта, истинное серебро, исключительная эстетическая ценность, две сильно потемневшие металлические кружки разного размера, большая удобная миска, причем все подозрительно легкого веса, уж не крылатый ли металл-алюминий, часом, увы, походный набор для понимающих путешественников, имеющих в кошельке много лишних денег, пустотелый мифрил, специальное внутреннее устройство для удобства использования и уменьшения остывания горячей пищи, наружное покрытие из истинного серебра, магия не применяется, не рекомендуется использовать для разогревания пищи на огне. У меня на кухне тоже есть подобная по свойству туристическая пустотелая кружка, правда, сделанная из банальной нержавейки. В этом мире, похоже, такого сплава еще не знают, здесь в особом почете какой-то мифрил и истинное серебро. Интересно, чем оно отличается от обычного серебра? Перстень-определитель молчит. Видимо, требуется найти кусок металла в чистом виде, тогда у него откроется подходящий информационный блок. Ладно, это подождет, а сейчас продолжим мародерку. Пара полулитровых фляг для воды, сделанных из пустотелых плодов какого-то растения, с креплением на поясе. Красивый и чрезвычайно острый кинжал с удобной наборной пробковой ручкой, лезвие сделано опять же из пресловутого мифрила небывалой прочности. Изукрашенные резьбой по темному серебру ножны идут в комплекте. Впрочем, мой нож пришельцев со звезд однозначно лучше смотрится и при этом гораздо полезнее. Кинжальчиком, пусть и таким острым, толстую ветку дерева быстро не спилишь. Большое махровое полотенце, вот за это отдельная благодарность, большая будет только за зубную щетку и кусок мыла. А во, неизвестному горному мастеру объявляется половина самой большой благодарности, ибо положил в свою сумку кусок душистого мыла вместе с серебряной мыльницей. А зубы чистить тут, похоже, просто не принято. Пара полос материи на портянке, еще какая-то белая материя, свернутая в рулон, напоминающий туалетную бумагу. Возможно, это и есть местная разновидность оной, хотя больше всего походит на слишком плотный перевязочный материал. Еще один тяжелый сверток, стальной молоток с деревянной рукоятью, таким можно легко и гвоздь забить, и кусок породы отколоть. Наконец-то пошли нормальные металлы, а то мифрил да мифрил. Стальное зубило, большие стальные клещи, малые стальные ручные тиски с медными губками, напильник корундовый крупнозернистый, алмазный шлифовальный брусок тонкого зерна, алмазный полировальный брусок. Хороший набор весьма полезных инструментов, пригодится для работы. Не хватает пилок, сверла и резцов. Впрочем, надо немного подумать, зачем эти инструменты потребовались горному мастеру. Скорее всего для того, чтобы по-быстрому определить реальную ценность того или иного самоцвета, подвергнув его простейшей поверхностной обработке перед продажей мастеру-ювелиру. Итак, основное отделение сумки пусто, Но тут еще есть карманы. Увеличительное стекло в металлическом обруче с ручкой в крепком чехле из плотной кожи нашлось в отдельном кармашке, а в другом внешнем кармане, имеющем отдельный клапан, оказался достаточно пухлый дневник неизвестного горного мастера. Похоже, здесь все покойники сильно увлекались написанием дневников. Может и мне попробовать, вдруг понравится, торопиться теперь больше некуда, добро оприходовано, можно и почитать. Неизвестный горный мастер оказался весьма востребованным специалистом, привлекаемым многочисленными заказчиками для поиска и организации добычи различных самоцветов. Первая часть его многостраничного дневника была посвящена кратким описаниям нескольких неизвестно где расположенных самоцветных копий, в отдельности их владельцев, а также некоторых привлеченных работников. Если над описаниями людей можно было хорошо посмеяться, особенно над их глупостью и тупостью, по мнению мастера, то заметки относительно поиска и добычи драгоценных камней могли принести мне прямую пользу. Мастер подробно описывал признаки пород, где встречаются самоцветы, расписывал их различные виды для сравнения и предлагал удобные методы разработки без использования промышленного оборудования. Для какого-либо геолога или горняка эти сведения не станут особым откровением, хотя сценаристы могли сильно переделать геологию игрового мира по отношению к миру реальному, оставив лишь самые общие элементы некоторого подобия. И все знания реальных специалистов здесь станут скорее мешать, нежели приносить пользу. А для меня, имеющего о геологии и горном деле лишь самые поверхностные представления, эти записки можно отнести к настоящим учебникам. Даже упомянутые в них вскользь сведения о самоцветных копиях, судя по всему, расположенных в основном игровом пространстве виртуального мира, тоже должны иметь большую ценность. По некоторым упомянутым ориентирам и общим признакам их можно попытаться найти. Если хорошо подумать, дневник горного мастера и есть самая большая ценность, спрятанная режиссером в этих подземельях, а не какие-то редкие камни и другие ценные вещи. Ближе к середине дневника начинался настоящий детектив. Никогда бы не подумал, что за преждевременное расторжение рабочего договора могут заплатить такие деньги. Барон Граст своего не упустил. Теперь у него достаточно золота для проведения изысканий по всем своим землям силами десятка горных мастеров, пусть и не таких известных, как я. Впрочем, и обо мне всю правду знают только такие же горные мастера первого круга посвящения, которых во всех королевствах можно пересчитать с помощью пальцев рук одного человека. Слишком много чужих секретов, слишком часто клясться на крови. Хочется выяснить, ради чего этому герцогу Рагду потребовался самый лучший в королевствах горный мастер. Всем давно известно о том, что в его владениях можно только хлеб сеять да скот разводить, а не редкие самоцветы искать. Да, комплексом неполноценности тот мастер явно не страдал, называя себя самым лучшим в королевствах горным мастером. Возможно, по сценарию это так и было. Переворачиваю следующую страницу. Все нелепые вопросы сразу исчезли, едва мне показали гигантский истинный изумруд. Никогда прежде даже не мог представить, что они вообще бывают такими крупными. За всю мою жизнь я их видел всего 4 раза. Изумруды, даже обычные, очень редкие камни, сейчас известно только 2 места, где их добывают. И тут сразу же такое немыслимое сокровище, непонятно откуда взявшееся. Теперь понятно, отчего герцог так сильно волнуется. Если ему точно известно, где нашли этот экземпляр, то он уже мысленно примеряет на свою голову королевскую корону. И все же не до конца понимаю, почему эти истинные изумруды так высоко ценятся. Ну там, они жизнь продляют, от магии полностью защищают, это действительно весьма полезные свойства. Только думаю, в мире с развитой магией есть и другие возможности получить то же самое немного другими способами. Скорее всего, мне просто далеко не все об этих камнях известно. Перед началом новой работы мастер решил собрать и записать в свой дневник всю доступную ему информацию о добыче изумрудов и поиске тех самых истинных камней, коими, оказывается, были не только изумруды, но еще рубины и алмазы. Бегло просматриваю малопонятную для себя информацию, описывающую типы горных пород, известные методы разработок шахт и все прочие в том же духе. Прямо сейчас мне это не очень пригодится. Наконец опять идет продолжение детектива. Лучше бы я тогда сразу отказался. Выплатил бы неустойку всего за 2 лет и не думал обо всех этих странностях, от которых на душе возникает одна тягучая тоска. Надо же, пришлось переходить через подводный портал в неизвестные земли через другой подводный ход. Если первый кто-то обнаружил посреди портовой бухты, то второй оказался в самой глубине горного озера. Кто и когда эти порталы построил, не знает даже этот непонятный магистр Голос, других вообще бесполезно спрашивать. Разве только контрабандиста, уж больно тот хитрый тип, но поговорить с ним мешают охранники, видимо, не доверяя мне или ему. Пока дошли до нужного нам старого промыва в ущелье, 8 раз отбивались от атак хищников, которые совсем не выглядели оголодавшими. Наши охранники Дранка и Бронт тогда наглядно показали свое мастерство. Голос тоже ловко молнией огнишары мечет, любо-дорого посмотреть со стороны. А как он свалил пещерного медведя всего одной ледяной стрелой, загнав ее ему точно в раскрытую пасть. Если бы мне кто раньше рассказал о таком, просто бы рассмеялся. Значит, тот милый Мишка, обитающий нынче у входа в подземелье, здесь далеко не первый. Предыдущего успешно завалила пришедшая сюда бригада добытчиков сокровищ. А главное, уже тогда этот край был совершенно безлюдным царством диких зверей. Читаю занимательный дневник дальше. Прозрение, как всегда, приходит слишком поздно. Почему сразу не догадался проверить и только здесь обратил внимание на отсутствие на руках магистра Голоса кольца долга? Проклятый отступник. Ведь он даже, с другой стороны, своих рук не прятал, наверняка постоянно держал иллюзию. Теперь становится понятна и его сила, слишком уж большая для обычного магистра. И все прочие люди тут принадлежат треугольнику, теперь в этом можно не сомневаться. Разве только контрабандист явно не с ними, хотя и работает на них. Впрочем, методы убеждения нужных людей в братстве отступников весьма эффективны, мне ли об этом не знать? Следовательно, отпускать меня живым они совершенно не намерены, тут больше нет никаких сомнений. Им наплевать на мнение гильдии, они не признают кровных клятв, так как сами умеют их нарушать. И жить теперь я буду здесь, под землей, до конца своих дней, добывая им эти проклятые изумруды. Не верю я их обещаниям полностью рассчитаться за проведение изысканий после нахождения первого истинного камня, как закреплено в договоре. Даже их дополнительное предложение оставить мне все обычные изумруды, найденные до того момента, вызывает внутри лишь чувство легкого умиления. Но пока старательно изображаю трудовой энтузиазм, постоянно думая, как найти выход из сложившегося положения. Просто так отсюда не сбежать, нужно обязательно поговорить с контрабандистом, когда тот вновь появится, у него есть портальный перстень и собственная возможность ходить под водой. Думаю, мне найдется что ему предложить со своей стороны за некоторую услугу. Ага, о настоящей цене бесплатного сыра мышка обычно узнает в тот момент, когда захлопывается дверка мышеловки. С людьми происходит примерно то же самое. Наверняка горному мастеру предложили такие интересные условия договора, благодаря которым тот полностью потерял осторожность и благоразумие. Впрочем, об этом в своем дневнике он ничего не написал. Идет 8-й день после того, как закончились наши запасы продуктов. Контрабандист с обещанными припасами пока не появлялся, Дранк с Бронтом занялись охотой, и лишь это пока спасает всех нас от голодной смерти. Голос же почти постоянно присматривает за мной, и его взгляд мне сильно не нравится. Как только найду первый истинный камень, он сразу отправит меня к предкам, метнув молнию или кинув острую сосульку. Сильно нужен ему этот истинный изумруд, потому пока терпит. Но и я еще не совсем головой оскудел. В этом зале можно добыть не менее 4 камней. Где они точно прячутся, поставил особые метки и специально пошел рубить породу, в которой попадаются лишь обычные изумруды. Пусть смотрит и ждет чуда, возможно, мой маленький план все же сработает.